Книга пророка Иеремии. Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа. Все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским в Иерусалим, и сожег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были, каждый столб в 18 локтей вышины, и снурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 перста. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные. Тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96. Всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сераию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и 3 сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор в 7-й год, 3023 иудея. В 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ. Всего 4600 душ. В 37-й год после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь вавилонский, в 1-й год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его.